Поэтому олененок сделал то, что твердили ему многотысячелетние инстинкты травоядного, наткнувшегося на непонятного хищника. Олененок покрепче перехватил птицу и сбежал. Подросток, на бицепсе которого была выбита татуировка Б-42, перестал имитировать улыбку. Его лицо разгладилось в равнодушную маску, и он задумчиво уставился на пустое место, где ранее стоял доктор команды Мугивор. Команды, на борту которой находилась некая Ника Робин, дьявольский фрукт типа ЗАН. Животное, предположительно северный олень, спокойно констатировал Би, психически неустойчив, слаб перед давлением, предпочитает переходную форму фрукта. Реакция быстрая, скрытность высокая, уровень интеллекта рассчитать не удалось, тихо сказал подросток. Конец доклада будет предоставлен по требованию высшего по званию, закончил блондин, после чего развернулся, сел на землю и продолжил молча смотреть в небо. Именно этим занимался Би, пока его не отвлекли далекие крики раненой чайки. Часть 47. Призрак прошлого. Джей сидел на крыше одного из зданий водного города и задумчиво наблюдал за его жителями. Прошло уже 3 часа с того момента, как снайпер начал разведывать город. Все оказалось не так плохо, как он думал. Никакие дозорные не патрулировали улицы, самих баз было крайне мало, а горожане выглядели как жители окраин, а не люди, проживающие рядом с одной из баз дозора. Похоже, наличие рядом и неослобби не оказывало сильного влияния на местный образ жизни. Возможно, из-за экономического кризиса, что пожирал город несколько лет назад, тогда всем было плевать на умирающий Ватер 7, и жители все еще помнили те неспокойные времена. Постепенно, Джей несколько успокоился. На самом деле, он настолько расслабился, что решил спрыгнуть с крыши и пойти по каменным улицам водного города. Ватер 7 мог похвастаться уникальной архитектурой, возникшей из-за многолетнего противостояния неспокойного моря и человеческого разума. Джей уже мысленно прикидывал самые красивые виды города и список музеев, когда его глаза заметили высокую фигуру, медленно идущую сквозь толпу. Тело парня замерло. Нет, этого не может быть, он не может быть здесь. Отец убил их всех. Джей не был идиотом. За эти годы он узнал характер своего отца и прекрасно понимал, тот бы не успокоился, пока все они не умерли. Это просто призрак. Видение, вызванное страхом. Нужно просто обернуться, и ладони снайпера стали липкими из-за холодного пота, а сердце глухо забилось в груди. Это просто видение. Он справится, он не думал о них уже много лет. Джей столько работал. Отец и капитан Багги сказали, что он отлично справляется. Он сможет. Он храбрый. Охотник медленно повернулся и посмотрел на приближающуюся фигуру. А потом охотник на пиратов Джей стек с тела снайпера, как растаявший на санцепёке лед, открывая под собой испуганного кадета Йод-31. И сейчас этот кадет смотрел на него, того, кто приказывал главному инструктору. Он приходил каждый месяц. Высокий седой мужчина с бесстрастным холодным лицом, одетый в дорогой черный костюм. Он не был инструктором или агентом, но и гражданским он тоже не был. Никто из кадетов не знал его имени или звания. Он просто приходил, следил за проведением финальных тестов, а потом писал что-то на белом листе бумаги. Этот лист и был списком успеваемости. Тело Йод-31 трясло мелкой, еле заметной дрожью. Парень ощущал, как его горло сжала ледяная рука паники, а грудь стала с усилием вбирать воздух. Он подходил все ближе. Кадет почти рефлекторно принял позу для построения. В его голове всплывали образы серых коридоров, безликих белых кроватей, залитых слезами детских лиц, красных, пахнущих металлом пятен и ослепляющих вспышек боли. Он снова стоял напротив угрожающей фигуры, один из многих напуганных, но отчаянно храбрящихся кадетов. Он снова ждал, когда же главный инструктор сделает несколько медленных шагов к вывешенному на стене списку. Он ждал, когда в воздухе прозвучит его имя, и все это наконец-то закончится. Седой мужчина, одетый в дорогой черный костюм, медленно прошел мимо и скрылся за следующим поворотом. Кадет Йод-31 остался стоять и молча ждать своего приговора. Спустя почти 10 минут, какая-то обеспокоенная женщина заметила мелко трясущегося человека, одетого в бесформенный плащ. Она обеспокоенно похлопала его по плечу, и Йод-31 вернулся в Ватер 7. Парень крупно вздрогнул, отбросил руку сердобольной женщины и сорвался с места. Снайпер не знал, куда он бежит и зачем, он просто жаждал убраться как можно дальше от него, серых казарм, крови и белого листа, решающего твою судьбу. Поэтому Джей бежал так быстро и так долго, как только мог, а для тренированного члена СР, это было очень и очень долго. Но рано или поздно силы кончаются даже у специальных агентов правительства. Поэтому, через почти час бешеного панического бега, Джей забился в глубокую темную подворотню. Там он сжался в очень маленький и незаметный комочек, обнял Винни, а потом провалился в один из самых мощных приступов панической атаки с момента своего ухода из СР-9. Нами грустно сидела на палубе Гейнкмэри и потирала сломанный кем-то бортик. За время путешествия команды Мугивар, старушка пережила много удивительных, но очень опасных вещей. И одна из этих вещей нанесла их кораблю смертельную рану. Длинноносый плотник Галила осмотрел корабль и пришел с неутешительными новостями. Киль корабля был сломан. И, очевидно, киль был одной из немногих вещей, которые нельзя было починить. «Сколько бы денег у тебя ни было», — навигатор грустно вздохнула и похлопала теплое дерево. Мэри плыла с ними от самого Истблю, даже сама история ее получения была необычной. Мэри была подарком от девушки по имени Кая. Она была одинокой, болезненной девушкой, живущей в богатом доме. Если бы не беспардонный Луффи, они бы вообще не познакомились. Капитан Мугивар вломился в ее особняк в поисках еды, вредные деревенские не хотели делиться с ясным, после чего развеселил девушку рассказами о своем плавании. Тогда Нами думала, что неутомимый капитан и его не менее неутомимый мечник решили немного передохнуть. Тогда девушка еще не знала о такой удивительной вещи, как фактор Луффи. То есть, если капитан надолго остается в одном месте, то вскоре на этом месте начинает что-то происходить. Ну, оно и произошло. Заблудившийся Зара раскрыл заговор дворецкого Кай, после чего Луффи и Зара, с небольшой помощью Нами, разбили приплывшую команду пиратов и самого дворецкого. Сама Кая плохо пережила предательство самого близкого ей человека, но у нее был второй слуга и жизнеутверждающий Луффи. Это немного помогло восстановить ее пошатнувшееся здоровье. И, в итоге всего этого хаоса, зарождающаяся команда Мугивары получила Гейнкмэри. Удивительный корабль, что прошел с ними три моря, летал, падал с огромной высоты и нес их на своем борту. Нами грустно улыбнулась и встала с нагретой закатным солнцем палубы. Луффи уже все решил, если Мэри пора на покой, то нужно ее отпустить. Она хорошо постаралась. Нами, внезапно донеслось сбоку. «А!» — воскликнула девушка, отпрыгивая в сторону. «Чоппер, прекрати так делать!» — возмущенно потребовала Нами. Ее взгляд встретили немного испуганные, темные глаза чайки, зажатый в лапах олененка. Навигатор непонимающе уставилась на птицу. Чайка настороженно покосилась на девушку. «Нами, я потерял Робин», — испуганно сказал Чоппер, машинально наглаживая птицу, «и там был страшный человек. Ну, я думаю, что он страшный», — сбился олененок. «У него был странный запах и лицо, и но он помог птице, но он странно улыбался и совсем ничем не пах», — потерянно затараторил Чоппер, «и он сказал о том, что хотел ее убить, и никто не говорит такое, продолжая ничем не пахнуть». «Чоппер, успокойся», — сказала девушка твердым уверенным голосом. «Что ты сказал про Робин?» — уточнила самое важное Нами. Маленький доктор глубоко вздохнул и медленно выдохнул. После чего вдохнул и выдохнул после панической атаки Джея. Чоппер начал изучать методы преодоления паники и страха. Как ни странно, это оказалось неожиданно полезно не только для нервного снайпера. Сам Чоппер почерпнул там несколько полезных приемов, которые оказались очень востребованы на борту команды смертников. «Я потерял Робин несколько часов назад», — сказал немного успокоившийся олененок, «и перед пропажей от нее густо пахло страхом», — тревожно добавил Чоппер. Нами обеспокоенно нахмурилась. Пропажа члена команды была одним делом, но не таким уж и важным. Все мугивары были беспокойными и крайне самостоятельными личностями, что постоянно норовили разойтись по разным экзотическим местам. «Хоть Зара и Джея возьми, первый постоянно терялся, а второй таинственно исчезал и также таинственно появлялся. Но пропажа, после сильного испуга, это совсем другое дело. Робин была профессиональным шпионом. Она могла заметить что-то, что пропустил даже обладающий животными инстинктами Чоппер. «Ребята, у нас проблема», — крикнула Нами, созывая команду Мугивар. Спустя несколько секунд на палубу приземлился одетый в белый передник Санджи, после прилетел Луффи, а потом никто не пришел, так как зараспал поблизости. Так что он просто лениво открыл глаза и приготовился слушать. Нами продолжала молча стоять. «Больше никто не пришел, а где Джей?» — удивленно спросила девушка. В начале дня охотник сообщил, что вернется через 5 часов. Прошло уже 8, тело нами продрало нехорошим предчувствием. Охотник никогда не нарушал расписание. Он даже просыпался как по щелчку безо всяких будильников. «Я его не видел», — просто ответил Луффи. Санджи тревожно нахмурился и молча кивнул. Зара повторил его выражение лица и поднял глаза на воронье гнездо. То было удручающе пустым. «У нас что, две пропажи?» — нервно спросила девушка. «Пропажи?» — непонимающе переспросил Санджи. Нами начало похлопывать себя по карманам, нащупывая последнее слово диндиновых селекционеров, мини-улитку, что может уютно жить в маленьком домике, который можно засунуть в карман. Именно такой улиткой пользовался Джей, и стоило это немало, благо теперь мугиворы были довольно обеспеченными людьми. «Робин пропала», — тихо сказал Чоппер. «Как?» — кратко спросил Зара. «Мы шли по улице», — пустился в рассказ олененок. Нами открыла маленький домик, сняла Диндина с листика салата и набрала номер. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм», — начал звонить Диндин. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, пулюм-пулюм-пулюм-пулюм». «А потом, я начал ее искать», — продолжил Чоппер. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, пулюм-пулюм-пулюм-пулюм». И там был тот странный человек. «Пулюм-пулюм-пулюм-пулюм, пулюм-пулюм-пулюм-пулюм». «Ну давай», — не выдержала Нами. «Давай же, Джей». Мугиворы отвлеклись от пугающего рассказа и повернулись к нервной девушке. Один Дин продолжал звонить. Взгляды членов команды стали напряженнее, в глазах Чоппера мелькнул призрак паники. «Кача», — сказала улитка. «Да», — донесся из трубки знакомый, но какой-то усталый голос. И тут на нами навалилось невиданное облегчение. «Джей, какого черта ты так долго?» — сердито воскликнула девушка. Дин-Дин медленно и расфокусированно моргнул, а потом трубка зашуршала, будто снайпер достает что-то из своего бездонного плаща. «А уже так поздно», — отстраненно пробормотал Джей. Судя по интонации, это не очень волновало обычно пунктуального снайпера. Мугиворы обеспокоенно переглянулись, тревожные звоночки накапливались. Нами покрепче перехватила трубку. «Ты в порядке?» — осторожно спросила девушка. Потому что Джей всегда странно реагировал на такие вопросы. Девушка догадывалась почему. В детском центре Джей Атиэли был в порядке, или умирал. Иногда навигатор очень хотела встретиться с создателями этого самого центра и крайне ласково с ними поговорить, желательно с раскаленными углями и кочергой. «Да», — немедленно ответил снайпер, — «от меня что-то требуется», — донесся из трубки твердый голос. Теперь в нем не было признаков растерянности и усталости, только холодная твердость. Мугиворы снова тревожно переглянулись. «Да, Джей никогда не признавался, если ему было плохо, но многое можно понять по самому ответу». Чем быстрее отвечал Джей, и чем тверже был его голос, тем хуже было охотнику. «И сейчас, с ним что-то случилось», — одними губами произнесла Нами. Луффи серьезно кивнул. Зара, Санджи и Чоппер отразили его выражение лица. Девушка собралась с силами и приготовилась к очень осторожной беседе. Они пока не знали, что случилось со снайпером. В такой ситуации было опасно нагружать Джея поисками. Робин, нужно заманить его на корабль. «Мы немного беспокоились», — мягко сказала Нами. «Ты сказал, что вернешься через 5 часов, а прошло уже 9, — осторожно сказала девушка. Диндин молчал, судя по немного отстраненному выражению глаз улитки. Охотник напряженно о чем-то думал. «Я, — наконец сказал Джей, — как долго мы пробудем на этом острове?» — внезапно спросил снайпер. Нами удивленно моргнула и переглянулась с остальными. Теперь даже Зара выглядел напряженным. Нами глубоко вздохнула и решила быть честной. «Мэри сильно повреждена. Джей, нам нужен новый корабль», — хрипло сказала Нами. Выражение лица Диндина оставалось отстраненным, но в глазах мелькнула искра эмоций. «А я сожалею», — тихо сказал охотник. Нами сглотнула комок в горле и молча кивнула. Чоппер же пораженно уставился на остальных мугивар, после чего нервно сжал свою шляпу. Примерно тогда же до Нами дошло, что новость о Мэри для него стала неожиданностью. «Так, когда ты вернешься?» — с легким напряжением спросила девушка. И снова Диндин замолчал. Спустя несколько слишком долгих секунд Джей собрался с мыслями. «Я скоро приду», — ответил охотник. «Мне нужно позвонить отцу. Я чуть не пропустил, ему не нужно волноваться обо мне. Он и так...» Тут снайпер запнулся, будто спохватившись. «Со мной все в порядке. Все будет в порядке, это не стоит беспокойства», — пробормотал Джей. «Я вернусь ночью. Не нужно обо мне волноваться. Я справлюсь», — снова повторил снайпер и повесил трубку. Мугиворы молча уставились на отключенного Диндина, после чего также молча переглянулись. «Ну, это прозвучало не очень хорошо», — осторожно сказала Нами. «Это прозвучало отвратительно, мрачно согласился Санджи. «Думаете, это связано с Робин?» – испуганно спросил Чоппер. «Не думаю», – задумчиво ответил Санджи. «Если бы Джей знала Робин, то рассказал бы нам». Санджи, Нами и Чоппер согласно кивнули. Это звучало логично. «Мы сможем поговорить с ним, когда он вернется», – приняла решение Нами, «а пока нужно поискать Робин». Все мугивары согласно кивнули и встали, чтобы отправиться на поиски. Нами резко остановила Зара. Мугивары потеряли Робин и временно потеряли Джея. Не стоило увеличивать этот список. Правда, им пришлось задержаться и подождать, пока Чоппер положит раненую чайку в уютное, теплое место. Олененок был очень ответственным доктором. Если он решил кого-то вылечить, то вел своего пациента до самого конца. Солнце медленно поднималось над городом воды, окрашивая водные улицы в мягкий, розовый оттенок. Не выспавшиеся, а потому очень нервные члены команды Мугивар собрались на ранний завтрак. Они потратили часть ночи на поиски Робин, но это так и не увенчалось успехом. В итоге, члены команды вернулись на корабль уже поздней ночью и устало повалились спать. Утро встретило их более радостно, чем вечер, когда членов команды разбудил громкий крик Санджи. Неуловимый снайпер спокойно ждал их в столовой. Нами уже было обрадовалась, когда заметила тревожный элемент облика охотника. Джей все еще был закутан в свой любимый шарф и бесформенный плащ. Нами тревожно переглянулась с накрывающим на стол Санджи. Тот молча кивнул и одними губами произнес: «Ловушки». Брови кошки-воровки удивленно дернулись. Итак, Джей снова поставил ловушки около своей каюты. Охотник перестал это делать несколько недель назад, а теперь их снайпер закутался в маскировку и поставил ловушки. Джей был очень чем-то напуган. Кто-то напугал его, кто вообще может напугать охотника на пиратов, одно имя которого вызывает исход бандитов с островов. И могло ли это быть связано с пропажей Робин? «Утро, Джей!» – бодро гаркнул Луффи, наваливая себе мясо. «Доброе!» – пробурчал снайпер, задумчиво смотря на еду. «Если он схватит тарелку и убредет в неизвестное место, то дело совсем дрянь», – напряженно подумала Нами, незаметно косясь на снайпера. Чоппер сидел рядом и старательно не смотрел в сторону своего нервного учителя. Охотник, тем временем, осмотрел комнату, осторожно покосился на членов команды, после чего медленно размотал шарф и начал очень быстро поглощать еду. Все мугивары немного расслабились. В этот момент Нами ощущала себя как натуралист, сосредоточенно изучающий повадки напуганного дикого животного. Ей не понравилось это сравнение, но нужно было действовать осторожно. Один намек на слабость, и Джей закроется в себе. «Что случилось?» – внезапно спросил Луффи. «Тебя кто-то обидел?» Джей поперхнулся едой, после чего пораженно уставился на обеспокоенного капитана. Остальные мугивары зло на него покосились и дико замахали руками. Джей же резко выпрямился и сжал вилку напряженными до белизны пальцами. «Нет», — сухо отрезал парень, — «меня никто не атаковал и не причинял боли». «Все в порядке», — твердо сказал охотник. «Очень твердо». Мугивары снова обеспокоенно переглянулись. «Где Ника Робин?» – внезапно спросил Джей. И вот тут настало время поперхнуться уже Нами. «Робин пропала», – тревожно сказал Чоппер. «Мы всю ночь ее искали». И вот тут Джей выпрямился еще сильнее, а в его позе появился явный страх. «Пропала? Здесь?» – испуганно спросил парень. «Нет, только не здесь. Ей нельзя пропадать здесь». Он, тут снайпер запнулся и, будто вспомнив об этом, быстро замотал голову своим любимым шарфом. «Джей, что происходит?» С нажимом спросила Нами. Это начинало не на шутку беспокоить. Парень же как-то сжался, будто стараясь стать как можно меньше. Санджи тревожно на это посмотрел, после чего как-то зло поджал губы. «Я это не связано», — он отвечал за другое, — быстро забормотал снайпер. «Я просто, когда она пропала», — резко прервался охотник. «Вчера днем», — быстро ответил Чоппер, — «и она была напугана». «Мистер Джей, что случилось с Робин? Вы знаете?» — испуганно спросил олененок. Снайпер нервно полез внутрь своего плаща и вытащил один из пистолетов, а потом начал машинально его разбирать. «Нет-нет, я не знаю», – пробормотал парень, – «это не связано». «Разные ведомства, я не знаю», – сказал охотник, собирая Джессику во второй раз. Нами нахмурилась и осторожно дотронулась до руки нервного парня. Тот ощутимо вздрогнул. «Джей», – тихо сказала девушка. «Мугивары», – внезапно донеслось со стороны порта. Снайпер крупно вздрогнул, выстрелил на звук, после чего выпрыгнул через окно и испарился. Нами и Санджи молча посмотрели на пулевое отверстие в стене. «Они еще и стреляют», — возмутились с улицы грязные убийцы. Луффи зло повернулся к двери и выбежал на палубу. «Чего надо?» — сердито крикнул капитан. «Чего надо? Да как у вас совести хватает?» — донесся ответный крик. «Вы испугали Джея, он и так нервный!» — заорал Луффи. «И хорошо, пусть испугается!» — уверенно крикнул в ответ очередной горожанин, ведь за ним пришел молот правосудия. Пафосно воскликнул голос. Луффи замолчал, видно переваривая значение столь сложной фразы. И пока он это делал, остальные мугивары решили выйти таки из столовой. Их глазам предстала возмущенная, вооруженная чем попала волна горожан, стоящая на причале. Команда смертников окинула это до боли привычное зрелище равнодушным взглядом. Нами отстраненно подумала, кто же из них накосячил на этот раз. Луффи, тем временем, пришел к какому-то выводу и уставился на возмущенного мужика средних лет. «Так у тебя же лом», — указал на неточность капитан. «Это», — замешкался несущий правосудие мужик, — «это не буквально в смысле». «Знаешь, а он прав», — задумчиво ответил еще один горожанин. «Этот держал в руках пилу, молотов у нас не особо, мы же плотники, а не кузнецы». «Это да», — согласился очередной горожанин, на этот раз со стамеской, «к тому же, ты знаешь, сколько они стоят, из хорошей стали, да в наши то времена на всех молотов не напасешься», печально протянул небогатый плотник. «Это в переносном смысле», раздраженно огрызнулся владелец лома. «Имеется в виду, что правосудие тяжело и неумолимо как молот». На улице повисла задумчивая тишина. Очевидно, собравшиеся на улице обдумывали мудрые слова несущего правосудия. «Ну, в чем-то он прав», задумчиво огласился очередной горожанин. «Если молот как молоток, я иногда промахиваюсь и так о палец засандаливаю, что хоть плачь». «Вот и с правосудием так же, когда это правосудие мажет, только рыдать и остается», — философски протянул опытный плотник. «Ты такой умный, Карл», — уважительно донеслось из толпы. «А то ж», — довольно сказал философ. «Так вы чего приперлись то?» — решил вернуть тему беседы Луффи. Тут горожане нахмурились, сились вспомнить причину прихода, после чего мирная философская атмосфера разрушилась, и лица толпы снова посуровели. «Вы пытались убить мэра», — зло крикнул мужик со стамеской. «Не, это не мы», — равнодушно отмахнулся Луффи. За месяцы плавания команду мугивар обвиняли в стольких грехах, что те давно привыкли и даже не возмущались очередному произволу. Отрицание обвинений стало привычкой, поэтому капитан ответил мгновенно и почти рефлекторно. «Стойте! Кто-то пытался убить мистера Айсберга, напряглась нами». И вот тут Луффи оживился. «Кто-то пытался убить дядьку Айсберга». «Кто?» — возмутился капитан. Толпа молча на него посмотрела. «Вы», — кратко пояснил плотник-философ. «Не, это не мы», — рефлекторно отмахнулся капитан, после чего тряхнул головой. «Так нам нужно увидеть дядьку Айсберга». «Эти ничего нам не скажут», — уверенно сказал Луффи. За эти месяцы даже их железобетонный капитан понял, с возмущенными людьми спорить бесполезно, легче разобраться самим. «Но Робин и Джей», — робко сказал Чоппер. Луффи сосредоточенно нахмурился, после чего повернулся к палубе и набрал воздуха в грудь. Все мугивары напряглись и одновременно зажали уши руками. «Джей, мы идем в мэрию», — проорал Луффи, охраняя мэри. На палубе продолжала стоять тишина и на улице, и в паре ближайших кварталов. Возмущенные горожане стояли и потерянно сжимали в руках свое самодельное оружие. Кто-то беспорядочно тряс головой, пытаясь вытряхнуть из нее стихающий звон. «Ну вот теперь он в курсе», — хихикнул капитан. «Теперь все в курсе», — проворчала нами, убирая руки от ушей. «Да», — тихо сказал один из горожан. «Что ты сказал?» — спросил мужик со стамеской. «А теперь пошли сначала разберемся с дядькой Айсбергом», — решительно сказал капитан команды смертников. «Да», — уверенно ответили мугивары. «Что он сказал?» — переспросил временно оглохший мужик со стамеской. «Какая разница?» — крикнул мужик с ломом, за ними. И возмущенная до глубины души толпа начала преследовать спустившихся на причал мугивар. К их великому сожалению, поймать опытных пиратов было решительно невозможно. Отважные путешественники слишком привыкли снимать с хвоста разъяренных горожан. Часть 48. Закрытые воспоминания. Джей сидел в вороньем гнезде Мэри, сжавшись в очень маленький комочек и нервно поглаживал Винни. Иногда его рука нервно тянулась к Диндину, спрятанному во внутреннем кармане, но снайпер постоянно себя одергивал. Это просто мужчина. Просто человек, и Джей не настолько жалок, чтобы просить поддержки из-за какого-то. Руки ее 31 были скользкими и липкими, а тело еле заметно дрожало. Кадет тяжело сглотнул и вытер руки о штаны. Ему нужно было собраться для теста по стрельбе в последнее время, Попадать было недостаточно. Он должен уворачиваться от атак инструкторов и поражать обычно недоступные цели. Его нагрузка была увеличена из-за плохих результатов в других областях. Йод-31 не мог позволить себе промахнуться хотя бы раз. Все, потому что он был глупым. Кадет силой взял себя в руки и убрал любые признаки страха. Он не мог показывать слабости. Он не мог ни перед ним. Страх – это слабость. А слабость была самым явным критерием исключения. Тело Джея мелко задрожало, и он сжался еще сильнее. Дуло винтовки больно врезалось в плечо, но снайпер не обращал на это внимания. Такое часто бывало там. Все, что останется, это синяк. Он справится. Он всегда справлялся. В этой новой жизни у него удручающе мало задач. И самой важной из них было не доставлять неудобств. Отец потратил много времени и сил, чтобы найти Джея. Парень не должен беспокоить его из-за таких мелочей. Он не должен разочароваться во мне, это просто человек. Он даже не узнал Джея, просто равнодушно прошел мимо. Нужно просто дождаться ремонта корабля, найти Ника Робина и убраться отсюда. Это все, что от него требуется. Да ему нужно составить список задач. Миссия. Пункт 1. Охранять корабль. Пункт 2. Найти Робин. Пункт 3. Контролировать постройку нового судна, не показываясь никому на глаза. Приступить к выполнению миссии охраны корабля. Осмотр периметра. Джей резко встал, осмотрел окрестности на возможные угрозы, его не было, и спрыгнул на палубу. Там он начал машинально проверять каюты на возможные угрозы. Шаг-шаг-шаг, резко открыть дверь, уйти с линии возможной атаки, проверить помещение, закрыть дверь. Шаг-шаг-шаг, резко открыть дверь, уйти с линии возможной атаки, проверить помещение, закрыть дверь. Шаг-шаг-шаг. Джей постепенно продвигался по кораблю и очень медленно успокаивался от этих обычных, рутинных действий. С каждой пройденной каютой, снайпер чувствовал себя во все большей безопасности. А потом он открыл дверь медицинской каюты и встретился с испуганными черными глазами. Джей молча смотрел на маленькую белую чайку. Чайка молча смотрела на него. Неизвестно откуда взявшаяся птица уютно устроилась в импровизированном гнезде из старого одеяла и кучи измельченных газет. Ее крыло было аккуратно перевязано и крепко прижато к телу. Становилось очевидно, что эта птица находилась в каюте с полного позволения медика их корабля. Но снайперу было не до причин возникновения чайки. Джею, охотнику на пиратов, было откровенно плевать на птицу. Но в голове кадета Йод-31, птица имела совсем другой смысл. Она служила напоминанием, дверью памяти к тому, что молодой, только что дезертировавший Йод-31 запихнул в самую глубокую коробку памяти. Она напомнила Йод-31 на другом кадете. Джей сидел на маленьком участке зеленой травы и осторожно перевязывал раненую ножом инструктора ногу. Тест по боевой подготовке закончился всего несколько минут назад, и у молодого кадета еще было время. Поэтому он мог спокойно перевязать свою рану и разобрать винни, это всегда его успокаивало. Тви. Внезапно донеслось издалека. Тви. Джей непонимающе моргнул и повернул голову в сторону звука. После чего встал и медленно похромал на другой конец заброшенного дворика, находящегося на некотором отдалении от тренировочных полигонов. Джей аккуратно раздвинул кусты и увидел маленькую птичку, печально лежащую на земле. Около нее молча сидел другой кадет со странным хохолком на голове. Он пристально смотрел на маленькую птицу. «Что ты делаешь?» – непонимающе спросил молодой снайпер. Мальчик моргнул и отвел глаза от часто дышащей птицы. «Наблюдаю», – кратко пояснил блондин. Джей обеспокоенно нахмурился и сделал несколько медленных, прихрамывающих шагов вперед. «Я думаю, это не очень отличается от людей. И я помню уроки анатомии первой помощи», – нерешительно заявил мальчик, доставая недавно использованную аптечку. «Подержи», и сунул аптечку в руку блондина. Тот непонимающе на нее посмотрел, после чего поднял глаза на опустившегося на колени Джея. «Ты хочешь ее вылечить?» – тихо спросил мальчик с хохолком. Снайпер осторожно наклонился над птицей и пристально на нее уставился. Он пытался определить степень травм. «Я попробую, не знаю, получится или нет, но лучше попытаться, чем ничего не делать», – логично заключил мальчик. Именно так и жил Йод-31, неудачник с предпоследнего места в списке успеваемости. Даже если все кажется бессмысленным и безнадежным, пока ты пытаешься и делаешь хоть что-то, это лучше, чем ничего. Именно эта мысль и позволяла ему продвигаться вперед, после того, как Ай. Джей резко тряхнул головой и протянул руку. Блондин смотрел на руку Джея несколько долгих секунд, после чего повернул голову к жалобно пищащей птице. В его блеклых, голубых глазах стояла глубокая, какая-то отстраненная задумчивость, будто мальчик был не совсем здесь и просто наблюдал за происходящим с его телом. Но спустя пару секунд, в глазах мальчика мелькнула искра, и взгляд стал гораздо осмысленнее. Он пристально осмотрел птицу, будто увидел ее впервые, задумчиво кивнул своим мыслям, а потом опустил голову и открыл аптечку. Судя по окрасу и примерному ареалу обитания, это Регулус Регулус, или желтоголовый королек, внезапно сказал блондин, доставая из аптечки желтоватую мазь. Необходимо зафиксировать крыло и сломанную лапку, а также создать комфортную среду для восстановления. Нам понадобится коробка, одеяло и белковая пища. Корольки питаются гусеницами, многохвостками, тлей и другими видами насекомых своего ареала. Я займусь добычей вещей, медицинской помощью и расположением домика. Твоя задача найти насекомых, спокойно сказал мальчик, аккуратно рассматривая немного кривоватую лапку птицы. Задача ясна. Джей немного ошарашенно моргнул, после чего кивнул, а потом встал и прихрамывая отправился на поиски насекомых. С его зрением, это была не самая сложная задача. Би, тихо сказал Джей, после чего устало сел на твердый дощатый пол. Обычно парень не вспоминал о них, о других кадетах. Он просто не мог. Это было слишком больно, слишком страшно. Если он вспоминал Би или М или каждого из них, то вспоминал стены, койки, тесты и то, что он был исключен. Одна эта мысль вызывала у парня панические атаки, поэтому он загнал память так далеко, как только мог и не заглядывал туда годами. Но теперь пришел он, варварски пробив закрытые двери, и Джей снова начал вспоминать. Они с Би никогда особо не ладили. Нет, все кадеты не ладили между собой, было трудно спокойно общаться, когда над тобой нависал список успеваемости, но Би был совсем другим делом. Он никогда не переживал об исключении. Би всегда был первым в списке. Он не боялся исключения, поэтому его назначили контролировать остальных кадетов. И Би отнесся к этому назначению так же ответственно, как он подходил ко всему остальному. Первый в списке составлял режим дня, передавал приказы инструкторов и следил за дисциплиной железной, не знающей милосердия рукой. А еще он часто орал на Джея. Очень, очень часто. И парень никогда не понимал, почему же этот Би так на него взъелся. Джей до сих пор этого не понимал. Би всегда орал, что Джей не соблюдает дисциплину, что он злит инструкторов, что он нервирует его, будто снайпер специально все это делал. Да, Джей задавал вопросы по поводу лекций, но только потому, что совершенно их не понимал. И да, иногда он нарушал устав, но следуя уставу снайпер бы не выжил. Он был слишком слай и его отправляли на слишком невыполнимые задания. Даже капитан Багги подтвердил, что убить Гульвера-свежевателя было очень непростой миссией, а потом ушел куда-то и вернулся через несколько минут со сбитыми костяшками пальцев. Тогда Джей решил мудро промолчать. У парня просто не было выбора. И, самое идиотское, весь этот цикл злобы начался после того, как Джей помог Би с раненой птицей. До этого момента первый в списке уверенно его игнорировал, иногда бросая равнодушно отстраненные взгляды. Но после того, как они совместно присматривали за маленькой птичкой, спасение птицы заняло почти месяц и вырвало у Джея несколько часов сна. Но он ни о чем не жалел. Би начал орать на снайпера практически каждый день. Возможно, первый злился, что Джей узнал о его странности. Да, Би был помешан на птицах и, оказывается, прекрасно знал, как их лечить, чем они питаются и как за ними ухаживать. Джей не стал спрашивать, почему Би сразу не помог птице. Иногда лучше не спрашивать о странностях друг друга. Суровые голубые глаза сердито сверлили парня почти каждый момент его жизни. Джей был готов поклясться, что Би отсчитывает часы перед каждым финальным тестом, ожидая, когда же раздражающего кадета наконец исключат. Чем ближе подходило время финальных тестов, тем напряженнее смотрел блондин. Это было такой стойкой частью его жизни, и Джей совершенно забыл об этом. Он забыл о том, как выглядели другие кадеты. Забыл об их привычках, особенностях и странностях, он просто не думал о них. И вот теперь один взгляд на раненую птицу, и Джей вспомнил. Парень снова сжался в маленький клубочек и сжал Винни. Он был таким жалким. Снайпер так уверенно говорил, что когда-нибудь найдет остальных, что покажет им то, что хотела показать Ай, но он даже не помнил о них, не полностью. Потому что ему было больно и страшно помнить хоть что-то, связанное с центром. Потому что он был слабаком. Дуло винтовки снова болезненно вжалось в плечо Джея. Парень отстраненно осознал, что теперь там точно останется синяк. Но он не думал об этом, для Йод-31 это было привычно. Фоновые боли, раны и синяки, постоянный страх, фоновое ощущение неполноценности и уязвимости – все это составляло жизнь Джея до того, как он попал к ее святейшеству. Он привык и полностью осознавал свое место в мире. Предпоследнее. Он был предпоследним, ошибкой системы, кадетом, что давно должен был умереть, но, по какому-то капризу судьбы, продолжал выживать и смотреть, как исключают других. И теперь эта ошибка решила, что он может подойти к Би, первому в списке успеваемости, тому, кто его откровенно ненавидит, и показать пару красивых картинок. Сказать, что мир не такое уж плохое место, а да, это идеальный план, Джей, и что вообще может пойти не так, а другие, он не может вспомнить. Мелькают смутные образы, парень смутно помнит высокую, черноволосую девушку с холодным взглядом. Это М, иногда она просила пойти на парную миссию. Другие, Джей их совсем не помнит. Это будто стена, состоящая из тумана, отзывающаяся ужасом и фантомной болью при попытках вспомнить. Кто-то одевал много одежды, кто-то любил поесть и ему не хватало стандартных пайков. Кто-то, но это просто смутные образы. В них не было имен, внешности, индивидуальности. Джей просто заблокировал эти воспоминания. Он даже не знал, кого искать. Он ничего не знал. Сжавшийся на полу комочек тихо шмыгнул носом и попытался сжаться в комочек поменьше. Сидящая рядом чайка окинула его подозрительным взглядом, после чего продолжила очищать свои перья от какой-то мерзкой мази. Джей продолжал тихо сидеть на полу рядом с птицей еще несколько часов, а потом встал и молча покормил ее семечками. Кошка-воровка нами расслабленно шла по улице, проходя мимо разъяренных горожан, жаждущих крови команды Мугивар. Как говорил Джей, пока ты не выглядишь, как преследуемый преступник, тебя никто не преследует. Это звучало довольно просто, но практика подобного была адом. Люди – социальные существа, машинально дающие и обрабатывающие огромное количество телесных сигналов. Они обращают внимание на позу, походку, нервные тики, непроизвольные движения и, сложив все эти знаки, могут подсознательно вычленить значимое количество информации о собеседнике. Заблокировав все эти машинальные движения, можно многого достичь, и благодаря нескончаемым, ужасающим мучениям под контролем Джея, нами этого добилась. Теперь она могла спокойно бродить среди разъяренной толпы. Иногда девушка думала, стоило ли оно того, особенно, когда Джей сооружал очередной пыточный аппарат. Нами тяжело вздохнула и непринужденно прошла на бурлящую жизнью и крайним возмущением главную площадь Ватер-7, на которой располагалась городская мэрия. К этому времени остальные Мугивары успели прибыть ко все той же мэрии и начали активную битву с охранявшими начальство плотниками. Битву за право допросить мэра Айсберга на тему «Почему снова мы?». А пока остальные Мугивары активно наводили хаос и привлекали внимание, девушка решила побродить по округе и подслушать несколько разговоров приближенных мэра. Это должно было помочь в понимании происходящего и, главное, кто же из них снова накосячил. Кошка-воровка нами внезапно донеслось сбоку, и рыжеволосый навигатор ощутила, как ее сердце пропустило удар. Девушка резко выхватила любимый складный посох и резко повернулась к Мишель, племяннице плотника. Та спокойно стояла посреди бурлящего потока людей, сжимая в руках горшок с каким-то цветком и смотрела на испуганную нами. Навигатор тяжело сглотнула, крепче сжала посох и приготовилась к поднятию тревоги. «Дайте мне поговорить с дядькой Айсбергом!» – заорал Луффи на заднем плане. «Хрен тебе!» – крикнул в ответ плотник с сигарой в зубах и метнул в капитана кучу веревок. То есть нами приготовилась к усилению тревоги. Но Мишель продолжала молчать. Люди продолжали бегать мимо и орать на остальных Мугивар. Молчание затягивалось. Нерешительно сказала нами. «Привет, привет!» – автоматически ответила Мишель. Между парочкой женщин снова повисло молчание. Нами растерянно осмотрелась, ожидая какого-то подвоха. Ничего не происходило. «Ну, кроме того, что на Санджи напал какой-то мужик с торчащей черной прядью. Этот мужик очень быстро улетел, и теперь Санджи осаждал длинноносый каку, метавший в Кока острые стамески». Нами окинула это зрелище задумчивым взглядом и решила, что терять ей больше нечего. «Ты не знаешь, почему все считают, что мы хотели убить мэра?» — решилась спросить кошка-воровка. Мишель молча повернулась к месту бурлящей битвы и осмотрела две воюющие стороны. Ее пристальный взгляд остановился на дяде Каку и задержался на несколько долгих секунд. Девушка крепче сжала горшок и повернулась обратно. «Потому что мэр видел Ника Робин во время покушения», — холодно ответила племянница. «И тут мысли нами застопорились, как корабль, налетевший на мель». «Робин?» — неверяще переспросила навигатор. «Давай, лучче!» — крикнул плотник с сигарой. «Убей гадов!» В воздухе мелькнули голубиные крылья, и мрачный мужик в галстуке пошел в атаку. «Слуга голубя еще и драться умеет?» — восхищенно спросил Луффи. «Хрусь!» «Похоже на то!» — напряженно сказал Санджи, уворачиваясь от пробивающих камень пальцев. «Зара!» — в это же время отбивал стамески упорного Каку. «Робин не могла этого сделать», — уверенно сказала Нами, привычно игнорируя мугиваровский хаос. «Она не такой человек». Мишель снова пристально посмотрела на кошку-воровку. Тренированная Джейм Нами уже научилась определять пристальные, задумчивые взгляды через темные очки. «Все дело в слабости», — внезапно сказала Мишель. «Что?» — не поняла девушка. «Если ты слаб, то твои взгляды, мораль, ценности действия не имеют никакого значения», — кратко пояснила племянница. «Они будут уничтожены подавляющей силой и исчезнут». Нами пристально уставилась на замолчавшую Мишель. Та же перехватила горшок с цветком поудобнее, повернулась и спокойно пошла сквозь орущую на мугивар толпу. И глядя на эту удаляющуюся спину, Нами ощутила пробежавший по ее венам холодок. Это прозвучало как-то смиренно. Да и сама Мишель. Нами знала девушку всего два дня, но сегодня племянница плотника выглядела более омертвелой, будто раньше где-то глубоко тлели угольки жизни, и сегодня они окончательно погасли. Кошка-воровка поежилась, после чего в ее голову постучалась мысль. «Робин», — медленно сказала Нами, вспоминая слова прозвучавшей беседы, — «мэр видел Робин», — крикнула девушка и, резко повернувшись, побежала к полю битвы плотников и мугивар. К счастью, помимо общей незаметности, Джей научил девушку ей, хотя девушка об этом и не подозревала, великой технике неизвестного миру мастера незаметности клоуна Багги, что, как ни парадоксально, лучше всего показывало его мастерство. Конечно, кошка-воровка Нами не пробуждала волю и не могла использовать этот шедевр на полную мощность, но затеряться в оживленной толпе, никто из плотников даже не заметил девушку, пока та напрямую не выбежала перед своим капитаном и не крикнула: «Луффи, мэр видел Робин». Капитан немедленно отвлекся от трехсторонней битвы с Луччи, голубем Луччи и здравым смыслом, переключившись на своего навигатора. «Правда?» – оживился капитан. «А где? Вы издеваетесь?» – крикнул плотник с сигарой. «Ваша Робин пыталась убить мэра». «Не, это не она», – машинально отмахнулся Луффи. Все мугивары молча закивали в подтверждение, и как обычно были освистаны недоверчивой толпой. Никто из пиратов не удивился и даже не особо обиделся. «Убийцы!» — крикнул особо эмоциональный горожанин из оживленной толпы. Луффи окинул злых горожан привычно равнодушным взглядом и задумчиво кивнул. «Ребят, нам очень надо поговорить с дядькой Айсбергом. Может, он выйдет?» — спросил у озлобленной толпы этот простой и милый парень. Вся толпа, как один человек, окинула его недоверчивым взглядом. Люди на секунду даже злиться перестали от подобной непосредственности. «Я не думаю, что он выйдет, Луффи», — разбила мечты парня Нами. Капитан повернулся к девушке и окинул ее грустным взглядом. На заднем плане Зара продолжал отбивать бесконечные атаки упорного как носорог Каку. Санджи же на время взял на себя бремя битвы с Луччи. «Луффи!» — внезапно донеслось снизу. Все, кроме привычных мугивар, крупно вздрогнули. Луффи и Нами же спокойно опустили головы, чтобы увидеть маленького олененка. «Мэр сказал, что Робин и какой-то человек пытались его убить», — обеспокоенно сказал Чоппер, пропавший в самом начале сражения. «В смысле?» — мэр сказал, — охренел плотник с сигарой. «Не, это не она», — на рефлексах отмахнулся Луффи. «Я знаю», — привычно согласился Чоппер, но он был уверен. «Может, какой-то фрукт для смены внешности?» — предположила Нами, как у того идиота с лебедями. «Они что, уже пробрались к мэру?» — спросил плотник-курильщик у стоявшего рядом товарища. Тот молча пожал плечами. «Или шантаж и пытки», — мрачно сказал Санджи. «Люди бывают сильными, но Робин нет уже несколько часов, боль может буквально ломать людей», — сухо поведал Кок. Мугивары привычно проигнорировали многозначительность этой ужасающей фразы. Иногда на Санджи что-то накатывало, и он становился немного депрессивно-циничным. Особенно, когда на горизонте не было очередной отвлекающей его внимание дамы, После прихода Джея эта особенность усилилась в разы. Казалось, сами привычки и некоторые слова охотника будили в Коке что-то темное. Благо мугиворы были привычны к любым видам странности и безумия. Периодические жуткие высказывания Кока не входили даже в первую десятку их повседневного хаоса. Но горожане и плотники к Сан-Джи не привыкли, а потому весьма обеспокоились. «Кто-нибудь может проверить мэра?» — раздраженно крикнул плотник с сигарой. «Или мне одному не плевать, что кто-то из них пробрался внутрь?» «Да, сэр», — воскликнул один из плотников и побежал внутрь мэрии. «Значит, с ней точно что-то случилось», — обеспокоенно заметила Нами. «Но что нам делать? Айсберг сказал, что мисс Робин была с кем-то еще, и они совершили покушение», — напомнил Сан-Джи, — «где одна попытка будет и другая. Значит, потом», — резко оборвала его навигатор. Нами наконец вспомнила, что они стоят посреди оживленной площади, и их слушает огромная куча народа. Но не нужно ее винить. Мугиворы существовали в постоянном, непрекращающемся хаосе и давно научились нормально говорить при любых видах раздражителей. Просто иногда эти раздражители обладали ушами и мозгами, понимающими речь. «Разделяемся», — скомандовала Нами. Мугиворы понимающе кивнули и резко побежали в разные стороны. И тут немного ошарашенные от стремительности событий плотники наконец-то ожили. «Да они убегают», — сделал верные выводы плотник с сигарой. «Убейте этих уродов, мужики». И плотники бросились в атаку. К их сожалению, потерявшие к ним интерес мугиворы оперативно покинули площадь и окольными путями двинули к кораблю. И догнать привычно петлявших пиратов не представлялось возможным. Одного пирата не смогли найти и сами мугиворы, плюнувшие на это неблагодарное дело и сразу направившиеся к кораблю. Благо, ближе к вечеру Зара сам вышел к людям, как это обычно бывало, и все пираты встретились таки на Гаинкмэре. К тому моменту впавший в депрессию Джей немного пришел в себя и смог выслушать примерную канву событий, после чего потратил некоторое время на то, чтобы не допустить новой панической атаки. Его психическое здоровье просто не успевало хоть немного вернуться в норму. Часть 49, М19. Джей сидел на удобной позиции напротив здания мэрии и наблюдал, как плотники готовятся к обороне против команды мугивар. Это выглядело неплохо. Часть людей охраняла входы в здание, часть патрулировала коридоры, а самые сильные плотники сторожили у двери спальни мэра, который почему-то жил в мэрии. Или это была не мэрия? На входе было написано про какую-то штаб-квартиру Галила. Впрочем, морально выжатому Джею было плевать на такие тонкости. Мэр живет в административном здании, это мэрия. Профессиональный снайпер мог только молча уважать мэра Ватер 7, который заслужил такую любовь его жителей. К сожалению, эти самые жители профессиональными снайперами не были, поэтому мэр спал напротив большого, прекрасно простреливаемого окна. Да и вообще вся мэрия была обильно застеклена, позволяя охотнику просматривать происходящее внутри и оценивать любовь жителей к мэру из первых рук. Должен ли Джей сообщить об этом плотникам? Хотя тогда он не сможет наблюдать за происходящим. Кстати о происходящем. Мэр вызвал к себе какого-то плотника с сигарой и, судя по разговору, Джей прищурился и начал читать по губам какие-то чертежи древнего оружия. Похоже, учитель мэра оставил ему чертежи древнего оружия, и мэр опасается, что покушение было организовано для похищения этих чертежей, и почему мугиворы всегда вляпываются в подобные проблемы. Поэтому отправляет своего ученика забрать фальшивые чертежи. Это поможет отвлечь на него внимание СР. И тут мысли Джея замерли, будто завязнув в глубоком, полном липкого ужаса болоте. Его руки заметно задрожали, а дыхание участилось. «Я не знаю, сколько из них шпионит за мной», — тихо сказал мэр. «Ты единственный, кому я могу доверять, Паули». «Я, но если я это сделаю, то вы», — заикаясь, сказал плотник. «Главное, чтобы эти чертежи не попали в руки правительства», — твердо сказал лежащий в кровати мужчина. «У них уже есть Ника Робин, хотя бы чертежи должны уцелеть». Джей медленно моргнул и начал машинально растирать руки. Он был на миссии по наблюдению и охране цели. На миссии ты не можешь позволить себе впадать в панику. Никаких приступов, никаких странностей, ни единой слабости. Джей сделал глубокий вздох, после чего очень медленно выдохнул. А потом парень спокойно сел и продолжил наблюдать за целью. Его глаза были равнодушны и холодны, как лед. Джей молча наблюдал, когда ученик мэра ушел куда-то с опущенными плечами. Парень наблюдал, когда где-то вдалеке раздался взрыв, и плотники массово забеспокоились. Он продолжал холодно наблюдать, когда в воздухе что-то мелькнуло, Луффи, и застряла между соседними домами, а потом Зара, доктор Чоппер и Санджи начали пробиваться в здание. Он молча наблюдал за тем, как неизвестные фигуры в масках появились в мэрии и начали вырубать плотников. А потом, в комнате мэра возникла дверь в форме человеческой фигуры, дьявольский фрукт, и через него вошли две женщины в масках и владелец дверной фигуры. И, судя по манерам и росту, одной из фигур была Ника Робин. Другая женщина в маске сокола отошла к стене и встала в позу ожидания приказа. Джей моргнул и снял с плеча винтовку. Между пришедшими и мэром завязался диалог о древнем оружии и силе Ника Робин читать камни с написанной на них историей, панеглифы. Очевидно, мэр беспокоился, что на одном из этих панеглифов написан чертеж все того же оружия. Робин же говорила что-то о своей мечте, а потом мужчина в маске что-то сказал. Робин сжала губы, вытащила пистолет, а потом нацелила его на мэра. Джей немного опустил винтовку. Его застывший разум не совсем понимал, что ему делать. Он должен выполнить миссию по защите мэра. Он должен вернуть Ника Робин. Какая из миссий является приоритетной? А потом женщина нажала на курок, и Джей рефлекторно выстрелил, после чего мгновенно переместился на другую позицию. Пуля должна была попасть в пистолет археолога, не повредив никому из целей для миссии. Но в воздухе что-то мелькнуло, и Джей понял, что пулю разрезали. Мужчина с дьявольским фруктом двери удивленно заозирался, возможно, он не мог понять, откуда пришел выстрел. Снайперская позиция Джея была гораздо дальше стандартной. Ника Робин же молча смотрела в сторону окна, в ее темных глазах не виднелось ни единой эмоции. Неизвестная девушка в маске сокола медленно подошла к разделенной на части пули и подняла ее с пола, после чего внимательно ее осмотрела. В руках девушка сжимала болезненно знакомый Джею двуручный, полностью черный меч. «Мишель», — тихо сказал мэр, — «значит, история о побеге из рабства была ложью». Женщина в маске сокола полностью его проигнорировала, продолжая пристально рассматривать пулю. Джей продолжал молча смотреть на ее меч. Он хорошо его знал, очень хорошо. Кадетам-мечникам всегда давали качественное оружие с самого начала. Инструктор по фехтованию говорил, что настоящие мечники должны узнать свой клинок. Жаль, что большая часть этих клинков вскоре потеряла своих хозяев. Мечница аккуратно убрала пулю в карман, а потом, ее голова медленно повернулась к тому месту, куда перебрался Джей после выстрела. Ноги парня рефлекторно дернулись, чтобы изменить дислокацию, но он не двигался. М-19 была единственным кадетом, чье зрение было на уровне Й-31. Если он двинется, она это заметит. Она всегда замечала. Мужчина с дьявольским фруктом двери что-то громко говорил. Мэр Айсберг зло сжимал губы и игнорировал всех, пришедших по его душу убийц. Ника Робин продолжала стоять и молча смотреть в окно. Ее лоб был нахмурен, а пальцы сжались в кулаки. М-19 продолжала болезненно пристально всматриваться в место предполагаемой позиции Джея. Это всегда было его проблемой, когда парень нервничал, то перемещался влево. И, конечно, второй по силе кадет заметил его ошибку. Она всегда и все замечала. Если бы не техника скрытности капитана Багги, Джея могли уже обнаружить. А Джей не мог этого позволить, он не мог. Ведь теперь, при виде этого меча, парень точно вспомнил, почему М просила ходить с ним на парные миссии. Она хотела его убить. Й-31 устало шел после очередного теста по физической подготовке. В этот раз, инструктор по стрельбе был особо недоволен кадетом, хотя Джей совершенно не понимал, почему. Он выполнил все приказы инструктора. Конечно, в паре мест пришлось использовать рикошет, что не предусматривалось программой, но Джей же попал по мишени. Снайпер просто не понимал, что он сделал не так. Кадет устало вздохнул, завернул за дерево и сел около крохотного белого цветка. Тот был совсем маленьким и хрупким, но кадету нравилось сидеть рядом и смотреть на него. С точки зрения эффективности, в цветке не было никакого смысла. Но каким-то загадочным образом, вид этого цветка делал что-то легче для молодого мальчика. Возможно, именно это Айя называла красотой. Джей ровно донеслось сверху. Парень крупно вздрогнул и навел на звук Джессику. На кадета пристально смотрели холодные, ярко-желтые глаза. «М, здравствуй, М», — тихо сказал кадет, медленно опуская пистолет. «Я помешал?» — нервно спросил парень. Маленькая девочка с короткими черными волосами и хищными желтыми глазами сидела на ветке дерева и смотрела. Ее глаза неотрывно наблюдали за кадетом, который осмелился покуситься на ее странность. М очень любила цветы и крайне не любила тех, кто пытался подойти к тем немногим цветам, что она нашла в этом месте. Джей был странным исключением, но парень не обольщался. Он был последним кадетом в блоке снайперов. Остальные кадеты блока Йот не осилили внезапно повысившиеся нагрузки и были исключены. Именно поэтому Джея нельзя было просто покалечить за дерзость. Наверное, поэтому он был все еще жив. Даже если слабому дать защиту, сильный рано или поздно его уничтожит, холодно сказала девушка. К концу фразы ее глаза поднялись по направлению к тренировочному полигону, с которого выходил инструктор по стрельбе. Девушка прямо сверлила его сосредоточенным, безжалостным взглядом. Джей нервно потер Джессику и молча уставился на белый цветок. Его угол рта нервно дернулся. Да, это была вторая странность тем, хотя было ли это странностью, когда у них был список успеваемости. В общем, у М было четкое разделение на сильных и слабых. Сильными были она, Би и пара человек из вершины списка. Слабыми все остальные. Сильные не говорили со слабыми, брали их вещи, а также могли приказывать и ранить слабых, если те нарушали какие-то правила. Джей не раз наблюдал, как М игнорировала кадетов снизу списка, как избивала их за приближение к цветам и равнодушно смотрела на исключенных, уходящих через белую дверь. М презирала и ненавидела слабость, и каждый раз, когда Джей появлялся на горизонте, девушка напоминала ему об этом подобными фразами. «Да, я знаю, что слабак, защищенный правилами», — крикнул в своей голове парень, — «не нужно постоянно об этом напоминать». Парень раздраженно сжал губы и вытащил из внутреннего кармана пистолет. «Вряд ли эта защита когда-нибудь кончится», — проворчал Джей, начав разбирать Джессику. «Сейчас у кадета Йот 31 было два жизненных пути, либо его исключат за неуспеваемость, либо он станет агентом, и оба этих варианта не включали в себя убийство мечом М». Фехтовальщица отвлеклась от наблюдения за инструктором по стрельбе и перевела взгляд на Джея. Тот сидел у корней дерева и быстро разбирал свое оружие. «Когда тесты закончатся, мы станем агентами, а агенты могут делать что захотят, пока достигают цели миссии», многозначительно намекнула девушка, «высшим по званию неважно, как именно ты выполнишь работу». Руки Джея замерли, а глаза расширились во внезапном осознании. «О, к тому же, внешний мир – это не центр, там не будет инструкторов, записывающих каждый наш шаг», – зловеще сообщила М. Руки Джея задрожали, а желудок налился свинцом. Он тяжело сглотнул и продолжил разбирать Джессику. «Ты не должен показывать страха, иначе тебя разорвут». Сидящая на ветке дерева М уставилась на видимо спокойного парня, после чего отвела глаза и начала нервно постукивать пальцами друг о друга. «Когда мы станем агентами», – внезапно сказала девушка, – «я подам заявление на прохождение парной миссии». Джей оставался спокоен. Джессика была собрана в пятый раз, руки снайпера ускорились. «Фехтовальщик и снайпер считаются хорошей связкой», – продолжила М, – «учитывая мое место в списке, мой запрос обязательно будет одобрен». Джей собрал Джессику в десятый раз. Его руки мелькали так быстро, что немного размывались в воздухе. «А пока придется потерпеть этих отвратительных слабаков», – печально сказала девушка. После чего спрыгнула с ветки и странно быстро ушла в сторону полигона для фехтовальщиков. Джей краем глаза следил за ее удаляющейся фигурой, когда спина девушки и закрепленный на ней двуручный меч окончательно скрылись из виду, из тела Джея будто выпустили весь воздух. Он медленно осел на землю и крепко обнял своего Винни. Ему конец. Джей сидел на крыше здания и молча пялился на девушку в маске сокола. Он боялся двигаться, дышать, даже думать. М-19 была второй в списке успеваемости. Если она его заметит, то он умрет. Почему он вспомнил всего двоих кадетов, и оба хотели его смерти? Что с ним не так, и как он собирается доказывать тем, что мир прекрасен? Для нее мир будет прекрасен, если Джей умрет, и его тело используют для какой-нибудь поляны, на которой посеют кучу цветов. И это он не помнит остальных. Вдруг они все хотят, чтобы он умер. Боже, о чем он вообще думает? Что ему делать? Как он вообще собирается выполнять миссию Ай, если один вид М выбил его из равновесия? Джей продолжал размеренно дышать, но это уже мало помогало. Он просто больше не мог. СР, здесь были СР-9, это СР-9, и там М. Он никогда не сможет победить М, он ничего не может сделать. Она сильная, вторая, а он слабак, предпоследний из списка, он просто. Ника Робин просто. Из горла Джея начали вырываться задушенные, сиплые хрипы. Это конец. Нельзя бороться с СР. Нельзя сражаться с правительством. Робин уже не спасти, никого из них не спасти. Было глупо надеяться, что Джей сможет выполнить миссию Ай. Он не сможет. Он просто не может. Не может. По щеке Джея скатилась слеза, а тело крупно задрожало. В его голове мелькали воспоминания о серых стенах, леденящем страхе, крови, именах на листе, о белой двери. Парню казалось, что ему в желудок залили свинец, а конечности заморозили в ледяной глыбе. Он не мог, не против СР. Прости, прости, Ай, но он не может. Джей просто жалкий, трусливый слабак, мечтатель, столкнувшийся с жестокой реальностью. Он не сможет этого сделать. Как только Эм отвернулась, Джей хрипло выдохнул, после чего бесследно исчез. Ника Робин стояла около агентов СР и смотрела на израненного мэра Ватер-7. Это то, что происходило с людьми, когда они сопротивлялись правительству. Раны, шрамы, мертвые тела и выжженные трупы. И Робин пойдет на все, чтобы это не коснулось ее команды. Женщина подняла глаза и в очередной раз посмотрела на разбитое выстрелом окно. После самого первого выстрела, Джей затих и больше не подавал никаких признаков своего существования. Робин не обижалась на затаившегося снайпера. Они были похожи, он тоже понимал, что сопротивляться правительству бесполезно. Женщина надеялась, что он сможет объяснить это остальным мугиварам, которые сейчас сражались с плотниками за право попасть к мэру. К этому моменту количество агентов СР-9 в комнате увеличилось. Похоже, они нашли фальшивые чертежи, перед этим избив ученика мэра, и сейчас допрашивали Айсберга по поводу какого-то Кэтти Флама. Агенты СР считали, что настоящие чертежи находятся у этого человека. Впрочем, Робин было откровенно плевать и на них, и на их проблемы. Она переживала о приближающихся мугиварах, которые продолжали раскидывать армию плотников, собравшуюся внизу. Ей обещали, что команда останется в живых, ей обещали. «Ты знаешь, кто стрелял?» Внезапно донеслось сбоку. Робин вздрогнула и посмотрела на одного из агентов СР, так и не снявшего свою маску сокола. «Что?» – непонимающе переспросила женщина. В отличие от остальных агентов СР, эта молодая девушка была до ужаса молчалива. Она не произнесла ни слова с того самого момента, как Робин отвели на секретную базу СР. Иногда женщине казалось, что эта статуя в виде человека даже не дышит. И вот теперь, та совершила первое самостоятельное действие за 2 дня заключения Робин. «Поблизости нет удобных снайперских позиций», — кратко пояснил агент. Судя по нарезке пули, винтовка была улучшена для стрельбы по удаленным мишеням. Стрелявший обладал сверхъестественными навыками. «Ты знаешь, кто это был?» В ровном голове послышался призрак интонаций.